Глава 5. Стимул номер 1. Особая миссия, призвание. Теперь, когда мы познакомились с октализом, пришло время глубже изучить каждый мотивационный стимул и открыть для себя его силу и очарование. После прослушивания книги вы должны получить представление о мотивации и ее 8 стимулах, которые дают возможность сосредоточиться на отдельных чертах и функциях продукта. Конечно, для этого нужно познакомиться с упомянутыми стимулами и научиться правильно их применять, иначе вы можете нанести вред мотивации пользователей. Самый верхний элемент октализа. Желание получить призвание, наделить свою деятельность особым смыслом очень мотивирует людей. Они чувствуют себя значимыми, поскольку вовлечены в нечто большее, чем они сами. Игры часто используют этот стимул. Пользователь в самом начале может узнать, что виртуальный мир вот-вот может погибнуть, и каким-то образом именно он — единственный игрок, способный этот мир спасти. Такой прием сразу пробуждает в людях желание отправиться в приключения. Но что насчет реальной жизни? Сталкиваемся ли мы со сценариями, в которых поступаем в соответствии с особой миссией и призванием? Задумывались ли вы, почему люди вносят вклад в некоммерческий сайт Википедии? Что заставляет кого-то часами обновлять сайт, который не платит ему, за неимением возможности упомянуть эту деятельность в резюме? Почему люди настолько лояльны к продуктам Apple, что точно готовы купить следующий продукт, даже не зная, какие у него характеристики? Почему школьное соперничество настолько привлекательно, несмотря на используемые учениками насмешки и поддразнивания? И почему это соперничество приносит пользу школе? Можно ли изменить стиль воспитания детей, наделить его особым смыслом и выйти за пределы привычной системы кнута и пряника? Все эти вопросы можно разрешить с помощью белой мотивации, которая активирует поиск особой миссии и призвания. В этой главе мы попробуем понять, как правильно использовать самый первый стимул системы октализа. Энциклопедия, которая меня поимела. Pond — это лидспиковый сленговый термин, образованный от глагола own — иметь, обладать. Лидспик — стиль применения английского языка в интернете, при котором буквы заменяются на похожие цифры и символы. Термин подразумевает доминирование над соперником или его унижение. Его используют главным образом в культуре сетевых видеоигр, чтобы издеваться над противником, который только что был разгромно побежден. Тебя только что поимели. Когда я основал свою первую стартап-компанию в 2004 году, я был очень рад наконец стать предпринимателем и хотел рекламировать ее повсюду. Понимая, что любой может обновить Википедию, потому что она создана пользователями, я решил, что идея включить свою компанию в Википедию просто отличная. В волнении я провел целый день, создавая замечательный информативный раздел о компании, описывая, когда она была основана, какими удивительными специалистами и какие проблемы в состоянии решить. Закончив, я с гордостью нажал кнопку «Опубликовать». И вот оно. Я видел в Википедии статью о своей компании. Юху! Теперь мы официально представлены в Википедии. Какая эпическая победа! Однако мое блаженство было недолгим. Примерно через 3 минуты после публикации мой пост был отмечен членом сообщества Википедии, который утверждал, что этот объект недостаточно значим и, следовательно, не заслуживает присутствия в Википедии. 5 минут спустя пара других читателей согласилась с этой точки зрения, и мой пост был удален. Вместе с ним плоды моей работы в течение целого дня исчезли за 10 минут. Первый вопрос, который пришел мне на ум после многих непечатных выражений, был «Кто эти люди? Они живые?» Кажется странным, что довольно большая группа добровольцев регулярно бороздит Википедию не ради просвещения мудреными знаниями, а чтобы применить полицейские меры к таким вредителям, как я, пытающимся внедрить в Википедию не относящиеся к делу или несущественное содержание. Если вы когда-либо нанимали стажеров или сотрудников начального уровня и обращали внимание на их мотивы и чувства, то знаете, что бывает неловко просить людей провести аудит, зарывшись в горы страниц, или маркировать устаревший контент. Вы знаете, что никто не получает удовольствия от этого вида черной работы. Эти яркие, молодые стажеры и сотрудники действительно хотят перенять значимые навыки от вас и вашей компании, чтобы вырасти как профессионалы. Но есть и неприятные моменты в обучении, связанные с такой мирской работой. Кто-то в компании должен выполнять эту работу, и стажеры первого уровня должны быть теми, кто выполняет задачи, которые никто другой не хочет делать. В результате вы пытаетесь заставить их сделать эту работу самым обыденным тоном, чтобы они могли двигаться в общем потоке, не думая о деморализующем характере задания. Или вы можете потратить много времени, объясняя им, как это важно для компании и какое влияние будет иметь их труд. Вы также можете попытаться представить проект забавным и захватывающим. В конце концов, в глубине души вы знаете, что это ужасная работа, и молодым коллегам просто нужно выполнить это задание, прежде чем они смогут заставить других стажеров делать то же самое. Но когда дело доходит до Википедии, люди добровольно предлагают свое драгоценное свободное время, чтобы сделать то же самое, не получая никаких реальных преимуществ. Приходя с работы, вместо того, чтобы жаловаться на босса, смотреть телевизор, болтать по Skype с близким человеком или играть в игры, люди предпочитают шерстить Википедию, потому что чувствуют, что таким образом они защищают знания человечества. Нечто большее, чем они сами. Когда дело доходит до особой миссии и призвания, речь идет не о том, чего вы хотите как человек, и не о том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Люди участвуют в системе и предпринимают действия не потому, что это обязательно приносит им пользу, а потому, что могут видеть себя героями более грандиозной истории. Речь идет о том, чтобы сыграть свою роль для большего блага. И если моя роль не требует жертвовать своей жизнью, а просто заставляет проводить пару часов в день, наблюдая за странными действиями в Википедии, это выгодная сделка, и она стоит того. Согласно исследованию Массачусетского технологического института, непристойности, которые случайно попадают в Википедию, удаляются в среднем за 1,7 минуты. Эти неоплачиваемые стражи, безусловно, тщательно охраняют знания человечества. Однако, основываясь на моем более позднем понимании человеческой мотивации, я также догадался, что вместо того, чтобы получать деньги за свой драгоценный труд на Википедию, они, скорее всего, готовы платить Википедии. После некоторых исследований, я обнаружил, что люди, которые потратили время на редактирование Википедии, почти в 9 раз чаще жертвуют ей деньги по сравнению с людьми, которые только выигрывают от нее, потребляя ценную информацию. 28% против 3%. Более того, спонсоры, которые не редактируют сайт, жертвовали деньги в общей сложности меньше 3 раз, в то время как колоссальные 80% спонсоров, которые также вложили свой труд в Википедию, жертвовали 5 или более раз. Мы снова и снова видим, как устремление к глобальной цели привлекает последователей, которые готовы поверить вам и отправиться в путь, даже если они не получат вознаграждения за свой труд. По сей день люди спрашивают меня, почему бы вам не поместить информацию о себе и своей модели Октализа в Википедию? Вы ведь достаточно известны в своей отрасли. Обычно я стараюсь сменить тему разговора, поскольку простая мысль о том, чтобы сделать это, напоминает, как однажды сообщество Википедии единогласно проголосовало за то, что я недостоин упоминания. Нет, я не настолько знаменит. Наследие Ньютона — это не только яблоко. Пользователи лучше всего воспринимают стимул номер один во время этапов открытия и освоения в пути игрока. Неудивительно, что вы хотите как можно раньше рассказать, почему пользователь должен участвовать в вашей миссии и стать игроком. Apple — одна из немногих компаний, которые понимают работу этого стимула. Ей удалось закрепиться в сознании потребителей, несмотря на то, что их система остается закрытой, и пользователи не могут так просто вмешаться в ее работу. При этом Apple не пыталась использовать для привлечения внимания благотворительность. Время от времени мои друзья взволнованно рассказывают мне. «Я экономлю, чтобы купить следующий iPhone». Я отвечаю: «Но вы даже не знаете, что в нем такого в новом iPhone. Что если это отстой?» На что мой друг обычно заявляет: «Мне все равно, я собираюсь купить следующий iPhone». Разве это не странное явление в мире, где потребители гаджетов испорчены широким выбором техники? В мире, где альтернативные варианты предоставляют одни и те же функции, что и iPhone, но при этом лишь за часть его стоимости. Почему люди настолько безумны в отношении продуктов Apple? В данном случае мы наблюдаем, что мои друзья, и, подозреваю, ваши тоже, сначала идентифицировали себя как люди Apple. Поэтому они должны делать то, что делают люди Apple, а именно покупать новые iPhone и MacBook, а также действовать как снобы Apple, разгуливая вокруг и приговаривая: «О, у меня никогда не было этой проблемы, потому что я использую Mac». Я тоже был таким. Когда я сталкивался с утверждением, что у многих телефонов на платформе Android лучшие характеристики и более низкие цены, чем у iPhone, то, как правило, отвечал: «Не знаю о спецификациях, но когда пользуюсь телефоном на Android, чувствую себя расстроенным. А когда использую iPhone, счастливым. Это, вероятно, стоит чего-то». На мой взгляд, сравнивать долю рынка iPhone и смартфонов на Android нечестно. Ведь iPhone продает одна компания, в то время как телефоны на платформе Android продают десятки производителей по всему миру. Когда люди волнуются: «О, смотри, сейчас пользователей Android больше, чем пользователей iPhone». Это всего лишь значит, что все эти смартфоны в совокупности превзошли iPhone. Большое дело. Итак, вопрос на много миллиардов. Как компания Apple добилась такой популярности и приверженности бренду? Компания выпускает блестящие продукты с элегантным дизайном, но в то же время Apple является одной из немногих компаний в области электроники, которые на самом деле пытаются продать нам еще и особый смысл. Давайте рассмотрим два из самых успешных рекламных роликов в истории. Оба от Apple. Сумасшедшие в 1984 году. Первой рекламной кампанией Apple, достигшей огромной славы и успеха, является ролик 1984, показанный в эфире во время Super Bowl 18 на телеканале CBS. Super Bowl — финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Реклама использовала отсылки к роману 1984 Джорджа Орвелла, который был опубликован в 1948 году. В нем говорится о футуристическом утопическом мире, где централизованное правительство контролирует унифицированное общество, в том числе на идеологическом уровне. В рекламе представлено серое, депрессивное поселение, представляющее дьявольское, но упорядоченное общество, находящееся под репрессивным контролем и тоталитарным влиянием. В большой комнате, заполненной серыми безрадостными людьми в однообразной серой униформе, раздается авторитетный голос. Массы тупо смотрят на огромный экран, демонстрирующий колоссальный образ фигуры диктатора. Большой брат обращается к своим вассалам, требуя их послушания, лояльности, покорности разума. Внезапно женщина в цветных одеждах пробегает мимо и бросает кувалду в большой экран, полностью разбивая его. Затем глубокий мужской голос говорит: «24 января Apple Computer представит Macintosh, и вы поймете, почему 1984 год не будет похож на 1984». Благодаря этой рекламе Apple убеждает зрителей, что «Большой брат», технологическая корпорация IBM, не будет контролировать мир, потому что компьютеры Apple предоставят людям альтернативу. Несмотря на то, что совет Apple не одобрял эту рекламу и ее почти выбросили в мусорный ящик, когда она, наконец, вышла в эфир, то стала одним из самых успешных рекламных роликов в истории. В своей книге «Electric Dreams. Computers in American Culture» Тед Фридман говорит, насколько мощной была реклама. Зрители Super Bowl были удивлены поразительным объявлением. Apple получила бесплатную рекламу на миллионы долларов, поскольку многие телеканалы ретранслировали ее ролик в ту ночь. Многие представители рекламной индустрии сочли ролик шедевральным. Advertising Age назвала его рекламой десятилетия 1980-х годов, и он продолжает занимать высокое место в списках самых влиятельных рекламных роликов всех времен. Впоследствии команда Apple подсчитала количество бесплатных показов, которые получила эта реклама. Их общая стоимость составила примерно на 150 миллионов долларов больше стоимости изначально запрошенного эфирного времени. В течение 3 месяцев после появления ролика Apple продала Macintosh на 155 миллионов долларов и стала самой революционной компьютерной компанией среди конкурентов. Второй необычайно успешной маркетинговой кампанией Apple, которая вызвала резонанс среди потребителей, стала компания Think Different. Эта реклама началась в 1998 году, вскоре после того, как основатель Apple Стив Джобс вернулся в правление в конце 1996 года. В то время Apple боролась за свое существование. Джобс не только урезал линейку продуктов с более чем 350 предметов до 10, он знал, что ему нужно вновь изобрести бренд Apple. Существует много более коротких версий текста этой рекламы, но его исходный вариант был таким. «Хвала безумцам, бунтарям, смутьянам, нарушителям спокойствия, тем, кто всегда действует не кстати и не впопад, тем, кто видит мир иначе. Они не соблюдают правила. Они смеются над устоями. Их можно цитировать, спорить с ними, прославлять или проклинать. Но только игнорировать их невозможно. Ведь они несут перемены. Они придумывают. Они воображают. Они залечивают. Они исследуют. Они создают. Они вдохновляют. Они толкают человечество вперед. Может быть, они должны быть сумасшедшими? Как еще вы можете смотреть на пустой холст и видеть произведение искусства? Или сидеть в тишине и слышать песню, которая никогда не была написана? Или смотреть на красную планету и видеть лабораторию на колесах? Мы делаем инструменты для таких людей. И пусть кто-то говорит «безумцы», мы говорим «гении». Ведь лишь безумец верит, что он в состоянии изменить мир, и потому меняет его. Серия рекламных роликов стала ошеломляюще успешной. Она выиграла десятки престижных рекламных наград и снова сделала бренд Apple крутым. За десятилетия Apple превратилась из умирающей в буквально самую ценную компанию в мире. Вы заметили что-то уникальное и интересное в этих объявлениях? Ни один из этих роликов фактически не говорил о компьютерах или электронике. Они не говорят о спецификациях, оперативной памяти или цветных экранах. Вы даже не догадаетесь, что они продают, если не знакомы с компанией. Они продали видение. Когда люди сталкиваются с утверждением типа «из-за компьютеров Apple 1984 год не будет похожим на 1984», многие начинают думать: «Ого! Это восхитительно! Я не знаю, что они делают, но я хочу быть частью этого». Как вы можете быть частью этого? Вы покупаете компьютер Macintosh. Точно так же, когда люди слышат глубокий, мудрый голос, вещающий, что «люди, которые настолько сумасшедшие, чтобы думать, что они могут изменить мир, это те, кто его действительно меняет», они вдохновляются и думают: «Да, я всегда прятал свои истинные страсти, чтобы соответствовать тому, чего ожидали от меня окружающие. Но я хочу быть одним из сумасшедших, которые изменяют мир». И, конечно, думать по-другому и менять мир значит купить iPod и иметь 1000 песен в кармане. Вы заметили мощь особой миссии и вызова? Пока другие компании нахваливают свою технику, Apple продает виртуальную ценность, заслуживающую доверия. Интересно, что при создании компании Think Different одним из главных условий было не показывать продукцию в роликах. Это противоречит здравому смыслу, но позволяет полностью сфокусироваться на людях. Пока Apple заставляет людей думать, что это видение заслуживает доверия, их клиенты останутся верны компании и будут покупать продукты Apple. Но если однажды Apple сделает что-то глупое и разрушит свою репутацию, люди перестанут слепо покупать их продукты и снова начнут смотреть на спецификации. Молот Тора — не просто оружие. Некоторые представители известных компаний заинтересовались моими размышлениями об особой миссии и спросили меня: «С предназначением, конечно, все замечательно, но наш продукт всего лишь инструмент. Он не создан, чтобы изменить мир или решить проблему глобального потепления. Как мы можем наделить его чем-то особенным? Мой любимый пример решения таких задач – мобильное навигационное приложение Waze. Оно помогает отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени. Думаю, GPS вам кажется чисто функциональным инструментом. Вы поворачиваете налево, поворачиваете направо и добираетесь до места назначения. Очень полезная функция, но в чем здесь глубокий смысл? Как приложение вроде Waze может взаимодействовать с призванием и особой миссией? Как вдохновить пользователей, не записывая длинные видеоролики и не создавая кучу бесполезного текста? То, что сделали ребята из Waze, было блестящим. В начале работы, когда вы впервые загрузите приложение, оно покажет вам одно изображение. С левой стороны на нем нарисован огромный монстр в виде змеи, представляющий собой улицу с множеством застрявших на ней автомобилей. Имя змеиного монстра — «Трафик». На правой стороне изображения — милые маленькие вейз-рыцари или вейзеры с мечами, щитами и доспехами, сражающиеся вместе, чтобы победить огромного монстра-змею. Теперь, когда вы едете с Waze, вы не просто добираетесь до места назначения, вы помогаете сообществу смелых рыцарей сражаться с монстром-трафиком. На подсознательном уровне эта уловка срабатывает. Все мы в глубине души страстно ненавидим пробки. Разумеется, реальный способ победить трафик — это водить машину с навигационной системой Waze, поскольку Waze — это система, созданная пользователями. Когда вы включаете приложение, оно начинает собирать ценную информацию о дорожных условиях, которые помогут улучшить опыт вождения людей, состоящих в сообществе. Когда у человека есть какая-то особая миссия, он способен выйти из пассивного состояния и стать преданным последователем ваших идей. Он даже готов прощать вам ваши недостатки. Поскольку Waze опирается на данные пользователей, иногда приложение работает не очень точно. Оно три раза приводило меня в неправильное место, и я вынужден был извиняться за опоздание на встрече. Вы могли бы подумать, что единственная цель GPS — показать вам путь в нужное место назначения. И когда такое приложение потерпит неудачу в выполнении единственного задания, большинство пользователей скажут: «Это кусок дерьма. Я собираюсь удалить это приложение». Однако из-за особой миссии Waze запал в сердца и умы людей. И когда приложение направляет людей в неправильное место, вместо того, чтобы в гневе удалять его, многие начинают паниковать. «О нет, карта не работает, я должен исправить это». Здесь речь идет о чем-то большем, о более возвышенном видении. И когда вы видите несовершенство в продукте или услуге компании, в чьи идеи вы верите, вы хотите помочь и быть полезным. Это стремление связано с ядром человекоориентированного дизайна. Вы играете в игру не потому, что вам это нужно, а потому, что вам нравится это делать. Вы используете Waze не потому, что нет других хороших GPS-приложений, которые могут сообщать об условиях дорожного движения, опасностях и бдительных полицейских. Вы используете его, потому что это весело, и вам нравится этот опыт. И точно так же, как Мьёльнир, могучий молот Тора, известный способностью сравнять с землей горы, Waze — необычный инструмент. Он убивает трафик. Несмотря на многочисленные ошибки в работе Waze, Google приобрел компанию разработчика более чем за миллиард долларов через несколько лет после ее основания. Неплохой результат для продажи видения. Ваши родители больше, чем вы. Некоторые люди ошибочно связывают Octalis и геймификацию с дорогостоящими техническими решениями. В действительности, это лишь системы дизайна, ориентированные на мотивацию людей. Поэтому если деятельность связана с мотивацией, вы можете применить к ней геймификацию. Так же, как в играх, вы можете играть со сложной технологией 3D Virtual World, такой как у ролевой игры World of Warcraft, или играть в прятки, что не требует никакой технологии вообще. У детей в наши дни есть возможность играть как в World of Warcraft, так и в прятки. И в последний раз, когда я ими интересовался, они по-прежнему играли в прятки. Из-за этого мы даже можем применить Octalis к вещам немного более абстрактным. Например, к воспитанию детей. Родители часто используют два основных стимула, которые мотивируют детей вести себя хорошо. Стимул номер два — развитие и самореализация. Родители вознаграждают детей, когда те ведут себя хорошо. А также стимул номер 8 — потеря и ее избегание. родители наказывают детей, когда те ведут себя плохо. Тем не менее, жители Китая поняли, как использовать идею особого предназначения в воспитании. Они обозначили эту идею термином «сяо». На русский его можно перевести как «служение родителям». Согласно этой концепции, с первого дня жизни вы обязаны родителям, которые подарили вам жизнь, и вы должны сделать все возможное, чтобы улучшать их жизнь. В китайской литературе есть даже популярные выражения и идиомы, такие как «бу сяо жи ци тян ти бу жон», что означает «для сына, который не почитает родителей, нет места ни на небесах, ни на земле». Это означает, что если у вас нет сяо, вы такой эпический отморозок, что не заслуживаете жить. И небу и земле настолько отвратительно ваше существование, что они отвергают вас. Некоторые источники переводят символ сяо как «сыновнее благочестие», «добродетель уважения к родителям и предкам». Однако, как человек, который вырос с этим термином, я чувствую, что значение этого символа далеко не соответствует слову «уважение». Когда я был маленьким и только начинал понимать мир, помню, как читал или слушал захватывающие, а иногда и ужасные истории о знаменитых детях из Древнего Китая, которые сражались с тиграми, чтобы защитить своих родителей, согревали матрасы родителей перед сном или отрезали свою плоть, чтобы накормить голодных родителей. В одной истории 60-летний мужчина забавляется в песочнице, чтобы развлечь своих 80-летних родителей. Я считаю, что сяо — действительно великая добродетель, которая постепенно теряется в глобализованном плоском мире мгновенного удовлетворения потребностей и эгоцентризма. В книге «24 примера сыновней почтительности» встречаются и такие примеры. Человек продает себя в рабство, чтобы оплатить похороны отца. Человек пробует на вкус кал больного отца, чтобы понять, в чем проблемы с его здоровьем. Женщина готовит часть собственной печени, чтобы накормить мать. 8-летний мальчик привлекает комаров, чтобы они сосали его кровь и не беспокоили родителей. Отец решает похоронить 3-летнего сына, чтобы он не мешал ему заботиться о матери. Копая яму, он находит сокровище, и теперь ему не нужно убивать сына. Хотя некоторые из приведенных историй выглядят, мягко говоря, странными, они иллюстрируют, насколько важна эта идея как культурная ценность. Конечно, родители не просто лицемерно манипулируют своими детьми. Дети, которые видят, что родители плохо относятся к их бабушкам и дедушкам, скорее всего, не купятся на эту концепцию. Помните, когда вы пытаетесь замотивировать человека с помощью особого предназначения, сама идея должна выглядеть правильной. В традиционной древнекитайской культуре, когда родители умирают, нужно одеваться в траурную одежду, воздерживаться от всех развлечений, иногда не есть мясо, а также избегать социальных отношений в течение 3 лет, чтобы выразить свое горе. Этот поступок называется «шоу-сяо», что буквально означает «охрана сяо». Конфуций заявил, что нужно 3 года, чтобы мы вышли из объятий наших родителей. Следовательно, нужно тратить 3 года на траур. Конечно, в современном обществе традиция 3-летнего траура частично утрачена, и люди горюют несколько дней или недель, чтобы почтить память родителей. И из-за этой культуры сяо азиатские дети вырастают, чувствуя, что им нужно многое сделать для своих родителей. Приходится много учиться, чтобы попасть в хорошую школу, которой могут гордиться родители. Они должны поддерживать родителей на протяжении всей жизни, должны жить с ними, чтобы всегда быть рядом, и заботиться об их благополучии. Приведу пример. У меня есть близкий 50-летний родственник, который оставил жену и сына в Соединенных Штатах почти на 10 лет, чтобы жить и заботиться о своей престарелой матери на Тайване. При этом он посещал свою семью в Америке только несколько раз в год. Напротив, во многих западных обществах, где понятие сяо не столь распространено, люди по-прежнему очень уважают своих родителей. Однако, как только формируют свои семьи, обычно живут более автономно и просто привозят детей к дедушке и бабушке 1 или 2 раза в год, вместо того, чтобы постоянно принимать жизненные решения, подстраиваясь под своих родителей. Даже сегодня, если родители говорят, что я не почитаю их должным образом, это травмирует меня эмоционально, и я готов на все, чтобы исправить ситуацию. Просто потому, что я понимаю природу мотивации, я не освобожден от воздействия этих стимулов. Почитание родителей — это нечто глубоко укоренившееся во мне и моих жизненных ценностях. Имея те же убеждения, родители никогда не выдвигали этого обвинения по отношению ко мне, потому что это одно из величайших оскорблений, которые родитель может нанести ребенку. Когда дело доходит до этого типа мотивации, все становится очень серьезным. Игровые техники и особая миссия. Теперь, когда вы лучше понимаете, как работает мотивация через призвание, у вас может возникнуть вопрос: как использовать этот стимул на практике? Далее я описал несколько игровых техник, которые при правильном применении помогут активировать в человеке желание действовать во имя великой цели. Под игровыми техниками я имею в виду методы, включающие элементы игры, в том числе игровую механику, которые стимулируют мотивацию. У каждой техники есть свой номер. Это часть игры, которой наслаждаются читатели моего блога yukaichou.com. Они пытаются собрать все номера, чтобы в один прекрасный день понять, что еще им может подарить Octalis. Не зацикливайтесь на игровой механике, приемах и других внешних элементах дизайна. Сосредоточьтесь на стимулах и на том, насколько действенная игра влияет на мотивацию. Методы игры, а также связанные с ними номера, всего лишь дополняют мотивационный дизайн. Если вы не сосредоточитесь на стимулах, вы увидите лишь оболочку привлекательной игры, а не ее сущность. Повествование. Игровая техника номер 10. Большинство игр начинаются с предыстории. Из нее игроки узнают контекст происходящего, а потом принимают решение, стоит ли им играть дальше. Многие из игр связаны со спасением мира, принцессы, решением загадки или даже необходимостью помочь дракону или крокодилу принять ванну. Так почему бы нам не использовать повествование, чтобы поместить людей в более глубокий контекст? Один из наиболее эффективных способов присвоить игре особое значение — это увлекательный рассказ. Он позволяет пользователям представить, как они могут сделать что-то значимое через взаимодействие с вашей компанией, продуктом или сайтом. Zemzy — компания, которая производит умные вещи для детей. Она использует повествование, чтобы заставить детей мечтать о великом и побудить их больше упражняться. Благодаря интерфейсу программного обеспечения Zemzy предлагает детям фантастические квесты, например, позволяет стать учеником волшебника. Чтобы узнать свое первое заклинание, вы поднимаетесь и опускаетесь по лестнице 15 раз. Несмотря на то, что действие само по себе не связано с рассказом, его магический смысл побуждает детей упражняться больше, потому что теперь они мотивированы собственными фантазиями. Zemzy показывает, что дети, которые участвуют в этих воображаемых миссиях, двигаются на 59% больше, чем дети, которые в них не участвуют. Герой-гуманист. Игровая техника номер 27. Если вы можете связать свой продукт и важную для мира миссию, то получите еще больше бай-инов в самом начале знакомства пользователя с ним. Бай-ин — минимальная сумма денег, которую должен внести игрок для того, чтобы вступить в игру. Компания, которая делает невероятную работу по воспитанию героя-гуманиста, это Tom's Shoes. Она придерживается строгого правила. После каждой продажи пары обуви такая же пара уходит страдающим заболеваниями ног детям из бедных семей, живущих по всему миру. Знание, что вы можете помочь малоимущим детям каждый раз, когда совершаете покупку, крайне мотивирует. Кроме того, когда клиенты носят такую обувь, они дают другим знать, что помогают миру. Это является своеобразной формой полки трофеев, игровая техника номер 64, и влияет на социальные связи, стимул номер 5. FreeRise — еще один пример, который использует технологию героя-гуманиста. FreeRise.com — это сайт, который жертвует 10 зерен риса за каждый правильный ответ на образовательные вопросы, размещенные на сайте. Финансирование поступает от рекламы и количество просмотров страниц теми, кто отвечает на вопросы. На сегодняшний день FreeRise пожертвовала 6100 метрических тонн риса, то есть 93 миллиарда зерен, которых достаточно для питания 10 миллионов человек. Если вам удастся связать свой продукт с глобальной проблемой, вы можете построить целый бизнес на доброй воле других. Избранность. Игровая техника номер 26. Вы можете предоставить пользователям возможность создавать группы на основе этнической принадлежности, верований или общих интересов. Это заставит их почувствовать себя частью чего-то большего. Особое положение пробуждает гордость за группу, и каждый участник сообщества будет действовать ему во благо. Вот почему соперничество между университетами настолько привлекательно. Когда я обучался в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, UCLA, было очень трудно не почувствовать сильного соперничества с университетом Южной Калифорнии, USC. После того, как первокурсник осваивается, проходит первый этап на пути игрока, он начинает понимать шутки и приколы, которые создают атмосферу соперничества с USC. Во время спортивных соревнований соперничество достигает вершины, причем обе стороны агрессивно, иногда жестоко оскорбляют друг друга. Я даже видел футболки с текстом «Мои две любимые команды, UCLA и та, что играет против USC». Обе стороны считают, что это соперничество больше, чем они сами. И с этим новым привитым чувством элитизма ученики совершают те или иные поступки, потому что должны быть гордыми представителями своих университетов. Несмотря на то, что соперничество привлекает и даже забавляет студентов, кто на самом деле больше всего выигрывает от него? Чаще всего это сами университеты. Создавая образ внешнего врага, которого студенты должны ненавидеть со страстью, они укрепляют единый университетский дух, когда учащиеся объединяются и в бешенстве совершают желательные действия. Студенты расхватывают билеты на игры против USC, а также готовы надеть что-нибудь с символикой UCLA и раскрасить лицо по-боевому. Что еще более важно, студенты чувствуют сильную связь со своей альма-матер и, значит, позже на протяжении карьеры будут жертвовать университетам деньги, поскольку это должны делать успешные выпускники. По аналогии с концепцией SAO, я тоже неявно чувствую, что должен пожертвовать моей альма-матер, не из-за каких-либо личных успехов, а для цели, не связанной с моими эгоистичными и семейными делами. На одном из выступлений слушатель спросил меня: «Я хотел бы выяснить, как стимулировать выпускников больше участвовать в жизни нашего университета. В академическом плане мы очень хорошо выглядим, но почему-то выпускники не чувствуют гордости, приезжая сюда, и просто рассматривают нас как ступеньку наверх. Они редко участвуют в мероприятиях или вносят пожертвования». Мой ответ был таков: «Похоже, нужно привить особый дух студентам, пока они все еще учатся. Я предполагаю, что у вас нет конкурентноспособных спортивных команд или большой конкуренции в институте». «Да, у нас этого нет. Откуда вы знаете?» Мой коллега Джерри Фукуа много лет назад решил учиться в UCLA, несмотря на возможность получать стипендию в Гарварде и других колледжах Лиги Плюща, потому что ему нравилась баскетбольная команда UCLA. Другой мой друг, который сдал все экзамены по математике за первый курс еще в средней школе, решил учиться в Канзасском университете KU, а не в другом, более престижном вузе, потому что вырос поклонником KU Jayhawks. Если вы когда-нибудь задумывались, стоит ли тратить бюджет учебного заведения на поддержку дорогостоящей спортивной команды, теперь, по крайней мере, вы видите оправдание этому. Еще один замечательный пример элитизма продемонстрировала платформа микрокредитования kiva.org, которая позволяет жителям развитых стран жертвовать деньги, чтобы помочь сельским жителям из стран третьего мира начать свой малый бизнес и поддерживать их семьи. Чтобы создать чувство элитности, kiva.org проанализировала данные и опубликовала статистику, которая позволила христианам и атеистам сравнить свои пожертвования. Так они узнали, кто вкладывает больше денег в благое дело. Христиане считали, что поскольку Библия велит им любить Бога и друг друга, кроме всего прочего, они должны проявлять великодушие к миру и помогать нуждающимся. В результате они увеличили свой вклад. Атеисты, с другой стороны, хотели доказать, что совсем не обязательно верить в Бога, чтобы просто быть добрым к другим людям, поэтому также увеличили свои взносы. Обе стороны внесли больше просто потому, что чувствовали. Они делают это для высокой цели и защищают репутацию своей группы. Удача новичка. Игровая техника номер 23. Везение новичка связано с призванием. Когда у людей что-то легко получается, они начинают думать, что созданы для такого рода деятельности. Они чувствуют себя избранными. И, скорее всего, если они так думают, у них возникнет желание взяться за работу и продолжить ее. Если геймеру в первый день игры случайно достанется один из самых мощных мечей, тот, который даже ветерану не так-то легко получить, скорее всего, он не покинет игру в этот день. Вероятно, он использует полученный мощный меч, чтобы фанатично убивать монстров, пока в игре не появится следующий крючок. Дизайнер также должен использовать полку трофеев, игровая техника номер 64, чтобы воздействовать на стимул номер 5, связанный с социальным влиянием и привязанностью. Этот механизм позволит пользователю неявно демонстрировать то, чем он гордится. Если разработчик игр сыграет на ограниченности ресурсов и нетерпении, стимул номер 6, сообщив пользователю, что он может использовать этот меч только для того, чтобы победить всех противников на особо трудном уровне, игровая техника номер 67, игрок будет стараться любыми способами попасть на этот уровень. Бесплатный обед. Игровая техника номер 24. Если вы предоставите избранным пользователям льготные услуги, которые обычно платные, связав их с чем-то значимым, люди почувствуют себя особенными, и это побудит их к дальнейшим действиям. Например, бразильская сеть ресторанов «Спалета» с более чем 200 ресторанов по всей Бразилии, Испании и Мексике пообещала бесплатный обед любой женщине, которая скажет им, что она прекрасна, в рамках празднования Международного женского дня. Акция помогла продвинуть позитивное сообщение и заставила женщин чувствовать себя особенными в этот день. Эти женщины, скорее всего, вернутся в ресторан вновь, потому что это место теперь вызывает у них приятные воспоминания. Там они почувствовали себя особенными. Правдоподобность. Вот ключ. Несмотря на то, что особая миссия может стать мощным толчком для пользователя, этот стимул может принести и неприятные последствия. Когда вы используете такие концепции, вы действительно можете вызвать отвращение у людей, если покажетесь неискренним. Например, если крупная бензиновая компания, загрязнявшая воздух, пытается убедить людей использовать горючее их марки, потому что так люди могут защитить планету, клиенты, вероятно, оскорбятся. Или, если определенный конгломерат быстрого питания, известный дешевыми нездоровыми продуктами, которые никогда не разлагаются, проводит маркетинговую кампанию, в которой утверждает «наша пища защищает ваше здоровье и вашу семью», люди, вероятно, сочтут это пощечиной. Даже в правдоподобной фэнтезийной обстановке, такой как в «Зомби Сран», где пользователи мотивированы бегать больше, потому что пытаются спасти свою деревню от гипотетических зомби, вы хотите убедиться, что пользователь готов поверить в более высокое предназначение. Если во время рабочей встречи вы притворитесь, что вокруг зомби просто для того, чтобы заставить всех встать, вы будете выглядеть нелепо. И если вы так сделаете, не говорите совету директоров, что вы следовали инструкциям из моей книги. Если вы придумали правдоподобную концепцию, у вас появится шанс эффективно применить стимул номер один. С его помощью вы можете подарить людям шанс повеселиться и проявить бескорыстие. Резюме. Работа с мотивацией через особую миссию и призвание относится к техникам белой мотивации. Стимул номер один наиболее эффективен на первых двух этапах пути игрока. Если его применить правильно, он смещает фокус на цель, лежащую в основе деятельности, и связывает воедино остальные стимулы мотивации. В следующих главах я продолжу приводить примеры использования этого стимула в сочетании с другими приемами белой мотивации. Надеюсь, это поможет вам вдохновить своих сотрудников на работу с большей отдачей и сохранить штат, даже если вашим людям будут приходить предложения со стороны. Работать с идеей особого предназначения сложно, поскольку предлагаемая вами концепция должна звучать правдоподобно. При этом стимул номер один не заставляет людей действовать немедленно. Нередко бывает так, что люди откладывают выполнение определенных действий, даже если они принесут им наслаждение и позволят стать частью чего-то большего. Таким образом, для создания желательного поведения дизайнер не может использовать стимул номер один без других мотиваторов, упомянутых в октализе. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Простой. Приведите пример, когда стимул номер один, эпическая значимость и призвание, побудил вас или кого-то другого предпринять конкретные действия. Заставляет ли особая миссия действовать более бескорыстно и самоотверженно? Средний. Проанализируйте проект, над которым работаете. Подумайте, можете ли вы внедрить в него идею особого призвания? Можете ли вы связать этот опыт с глобальной проблемой человечества?